Звездный поток, кадет, глава 1, без выбора, год 1139 от начала экспансии, межзвездное пространство центральной зоны 100 миров, Ари, сознание вернулось рывком, будто по щелчку, я резко поднялся и понял, что поспешил, закружилась голова, осторожнее, Нея тут же оказалась рядом, положив передние лапы на голову прямо сквозь шлем скафандра, тебя же вырубило, а ты подскакиваешь. Что стряслось, голову еще слегка вело, но лечение зеленое уже начало работать, и постепенно недомогание отступало, настолько, что я даже смог оглядеться по сторонам, и заметил не только всех собравшихся фамильеров, но и Фаркаша с Харанзи, рядом с которыми находился, когда вырубился, вроде живые, судя по информации на экране дополненной реальности шлема, но без сознания, дроны, яростно прошипел Красный, когда мы заставили пиратов пролететь мимо, их корабль выпустил дронов, ты же их помнишь, да, не прерывая лечения произнесла зеленая, крайне высокотехнологичная разработка, вставил свои 5 копеек Кир, судя по всему, он уже успел покопаться в начинке роботов, и нестертые эмблемы в виде вскинутого белого кулака на их носителях, что до сих пор на обшивке кузнечика висят, я тут же вспомнил, где мои фамильеры нашли эти рисунки в прошлый раз, и стиснул зубы, этого только не хватало. Дроны пробили обшивку и выпустили автономные суббоеприпасы, самонаводящиеся на людей. Боевой частью, похоже, служили какие-то одноразовые излучатели, продолжил вводить меня в курс дела Синий. Я прикрыла тебя сферическим щитом, но даже через него воздействие оказалось очень сильным. А вот остальных, они в порядке? Я опять попытался хотя бы сесть. Дроны угрозы уже не несли, а вот команды кузнечика явно нуждалась в помощи. Хорошая новость. После лечения зеленой головная боль и легкая тошнота отступила, и я не только сел, но и встал на ноги. Сферический щит меня буквально спас. Расстояние срабатывания для примененного против нас оружия явно критическая величина. Нея уже наложила лапы на виски Харанзи и прикрыла глаза. Будут в порядке. Наверное, без особой уверенности доложила она мне. Дышит он во всяком случае самостоятельно и сердце бьется. Но я чувствую что-то странное в отклике от нервной системы. Нейробластеры. Дошло до Кира. Вот что это были за излучатели. Запрещенное в республике оружие. Но не в доминионах свободы, конечно. Жаль, что я только троих этих тварей грохнул. Снова подал голос Красный. Я повернулся к нему и вдруг заметил, что Рай изменился. Стал крупнее, не полтора-два раза, конечно, но заметно. Раньше он больше походил на такого котенка-подростка, а сейчас будто бы скачком вырос до почти до взрослого кота. Но не это было самым пугающим в его изменении. Фамильяр стал другим, не прежним дурашливым и пафосно отважным хвостуном, а хищником. Смотрел по-другому, иначе держался, но главное, на его морде застыло жестокое выражение убийцы. «Надо сходить остальных добить», — продолжил он между тем. «Абордажники сейчас в шлюзе заперты, как кильки в банке. Сожгу к хренам». «Ра», — возмущенно рявкнула Нея, отвлекаясь от малоэффективного лечения. «Ты что такое говоришь?» — и привычным жестом отвесила Красному подзатыльник. А вот дальше традиции разрешения споров у этой парочки пришел конец. Красный не увернулся, как делал раньше, и даже не ушел в защиту. Один раз в прошлом у него, кстати, получилось заблокировать оплеуху. Вместо этого он ударил в ответ, просто не глядя в полную силу всадил заднюю лапу в плечо зеленой. Ту отнесло в сторону и впечатало в переборку. Хотя кошка и была бестелесной энергетической сущностью. Красный, тут мы уже все хором заорали. Ты что творишь, Ра? Кажется, был шокирован не меньше нас. В первый миг он еще сверкнул глазами и оскалился, но позже, когда содеянное дошло до разума, прижал уши к голове и сгорбился, всем видом изображая раскаяние. Это что было? Все еще нужно было попытаться уже самом что-то сделать с моими товарищами по экипажу, но никогда один из моих друзей свихнулся. Я метнуться, насколько позволял непривычный скафандр, к зеленой, подхватить ее на руки. Та, впрочем, успела встать на лапы, прямо пылая возмущением. На плече слева, куда пришелся удар Красного, изумрудной зеленью светились разрезы от когтей. Кровь не текла, но свечение выглядело так, будто этот свет покидал тело кошки. К счастью, повреждения прямо на глазах затягивались. А вот тревога во мне осталась. Получается, зверя потока можно ранить, черт. Зеленая, с явным намерением задать ратрепку, спрыгнула с моих рук и неторопливо направилась в сторону виновато сгорбившегося Красного. «Да, Ра», обманчиво спокойным, но каким-то опасно шипящим голосом спросила она, «что это было?» Мне на миг показалось, что четвертым словом станет «нахрен», но Зеленая оказалась слишком воспитанной. «Я не знаю», — вскинулся Ра, «я правда не знаю, Красный впервые убил, и это его изменило», — неожиданно уверенно сказала Ло. «Вообще-то, мы уже убивали», — поправил ее Кер, «тех травоядных надибиста, он убил разумного, сам, по собственной воле», — отозвался я, «не помогая мне, не выполняя мою просьбу, а сам принял решение, которое привело к смерти трех человек». Это была догадка, ничем, кроме внутренней уверенности, не подкрепленная. Да и что еще могло так изменить нашего храброго и самоотверженного пиромана? Ничего же больше не произошло, кроме этого факта. Его внешний вид и повадки стали другими именно после небольшой диверсии на пиратском корабле. Вот как, Нэ уселась на хвост. Кажется, она даже успела простить обидчика. То есть, когда мы выступаем как бы твоим оружием, то ответственность и решение на тебе, как у руки или ноги не может быть воли, скорее, как у солдата, поправил Кер. Теперь я хорошо понимаю, почему их тренируют подчиняться приказам. А если мы принимаем решение без тебя, то и ответственность с последствиями на нас, закончила мысль Ло, подумала, пожала плечами. Хм, не знаю, откуда я это знаю, но мне кажется, что ты прав, и это логично, Синий сел рядом. Помнишь, мы уже говорили на тему того, как обрели разум. Если представить зверя потока без связи с человеком, то ему долго придется идти к обретению интеллекта, сперва являясь больше явлением, чем личностью. А мы получили этот дар сразу, Ари разделил свой разум с нами. Но ничего не дается даром. Социально-деструктивные действия разрушают наши личности. Как и у людей, между прочим. Только у людей есть защитные механизмы в психике, данные природой в процессе долгой эволюции, а нам они, как выяснилось, не достались. Ну почему, вдруг хихикнула рыжая, вон Ра вполне себе озверел, или оборзел, вполне человеческая реакция. Ная, прости, проскулил со своего места Красный, я, правда, не хотел, ой, да что с тебя, балбеса взять. Уже без всякой злости всеобщая мамочка поднялась, приблизилась к Ра и отвесила ему ласковый подзатыльник. Если не было мозгов раньше, так откуда им взяться сейчас, больше никакой самодеятельности, подвел черту я, и давайте уже решать, что делать дальше. Я не думаю, что кто-то из них в ближайшие сутки очнется, отчиталась Нэ, добравшись до Марии Широй. Была у меня надежда, что хотя бы безопасница укрылась от прямого контакта с умными суббоеприпасами, но нет, я вообще не уверена, что они не впадут в кому. На таймере перезагрузки час остался, подсказал мне Кер, и мы сможем прыгнуть назад к Кармануту, сдадимся службе планетарной безопасности, в их госпитале КОС, Майк и Мария получат самое лучшее решение. С чего это ты взял? Ра немного отошел от произошедшего и со всех сил старался вести себя как обычно. Элементарно, зубасто улыбнулся Синий. Чтобы допросить, нужно, чтобы допрашиваемые пребывали в сознании. А если мы им еще и пиратов притащим, наших быстрее отпустит. Вдруг выдала Ло. Рыжая, ты не перегрелась? Часом, заботливо пощупала ей лапкой лобное. Как себе это представляешь? Зацепим абордажером кузнечик, не делая в нем дыру, и прыгнем, с немного безумной улыбкой все объяснила Ло. Пиратов относительно нас еще недалеко снесло, вполне допрыгнуть получится. Подгоним карету, Ари переберется, и полетели. Все лучше, чем час задницы просиживать. Чего вы все так на меня смотрите? Может сработать, признал Синий. Должно. А вот теперь совершенно точно трындец. Мы почти успели. Я уже открыл верхний аварийный люк саранчи, чтобы при помощи подросшего Красного перебраться на борт пиратов, когда из прыжка вышел еще один корабль. Огромный двухкилометровый контейнеровоз, кустарно переделанный в крейсер-носитель абордажеров. Мобильная база пиратов, если попросту. Стоило ожидать, что заказчики операции с кражей сервера не пустят ситуацию на самотек. Глазами фамильяров наблюдая за приближением громадного носителя, я прикрыл люк, дабы меня не срисовали оптикой. Видно, трудягу выкупили уже списанным, потом накупили таких же списанных контейнеров, чтобы использовать стандартные крепления. Закрепили и сварили между собой, потом вырезали переборки, так получились ангары для абордажеров и призов. Получившиеся объемы соединили рукавами коридорами с центральным корпусом. Ну и без башенок для пушек и ракетных установок не обошлось. Огромная на скорую руку залатанная штука, зло оскалился Красный. Думаю, тут куча места, где можно спрятаться. Еще ничего не кончилось. Вот только людей внутри побольше. Зеленая распушилась словно шар, ударяя себя хвостом по бокам. И как только кузнечик начнут потрошить, они поймут, что на борту было четверо. Я сейчас выведу из строя контроллер внутренних камер, метнулся Синий. Будет фора. Может, вернуть сервер в грузовой отсек, предложила Ло. Они его сразу найдут и убьют свидетелей, мрачно закончил я. Судя по тому, что орут запертые в трюме абордажники, они так и собираются поступить, проинформировала меня Нея, собиравшаяся меня ловить на абордажере. О, они смогли связаться с носителем. Требуют вытащить их из зад западни. Твою ж, серия попадания из тяжелого лазерного излучателя превратила переделанный грузовик класса космос-атмосфера в излучающий жар деформированный кусок металла и композитов. Из-за вторичных детонаций и силы светового давления останки корабля снова набрали собственную скорость относительно кузнечика. Своих-то за что, вытаращился Красный. Нет у них своих, тяжело роняя слова, ответила Зеленая, в последний момент успевшая свалить с погибающего борта. Прятаться на технической палубе и ждать, не вариант, без подсказок понял Ра. Что делать будем? А давайте, предложила Рыжая. Просто убьем их, всех. Вариант, неожиданно согласилась Зеленая. Смотрите, нас собираются швартовать у самой кормы. Нужно будет просто попасть в корпус из ангара и дойти до передней части, где рубка. Средний экипаж работорговца 10 человек, сосчитал Кер. Если даже тут 200, одновременно атаковать они не смогут. То есть будет просто 20 раз по абордажу. А Ари не зря Боркрауль учил. Вы серьезно? Открыл пасть Красный. После того, что со мной случилось, а у нас есть выбор, резонно отозвалась Зеленая. Ари, слово за тобой, а что тут говорить, я представил себе, как хладнокровно перерезают горло беспомощным Фаркашу и Харанзи, и кое-что похуже вытворяют с Шрой. Представил, каково мне после этого будет прятаться на носителе, избегать я как буду с корабля, который никогда не садится на планеты, угнать вражеский борт из ангара, и вслед получить лазером, ага, не вижу выбора. Наконец сказал я, или мы, или они, раз уж так вышло, не посрамлю учителя, пусть даже мне придется потратить половину стоимости носителя для общения с психологами, юху, мне нравится этот настрой, подпрыгнула Ло, позволим им завести кузнечика в свой ангар, и начинаем, подвел черту Кер, швартовка в ангаре пиратской базы осуществлялась примерно так же, как и в хабах, разве что вместо дрона-буксира использовался переделанный манипулятор для перемещения контейнеров. Разве что одной гравитации тут не доверяли, и саранчу прижали к причальной платформе толстенными тросами талями. Впрочем, постаравшись не снести внешнее оборудование, замыкай, отдал приказ Кер, и видеопоток с камер в помещении, на манипуляторе ретранслируемый со скафандров встречающей группы разом погас. Бей, а вот это уже я. Сверху на боевиков упал брошенный мною скользящий щит, а следом второй и третий. Этого оказалось достаточно, чтобы оглушить и дезориентировать довольно вальяжно себя ведущую группу захвата. Похоже, тут такой же сброд, что дал себя запереть на абордажере. Другое дело, что усиленные скафандры были заводскими, а не самоделками. Потому никого насмерть не пришибло. Ничего, я исправлю. Сорвав с пояса термитную шашку, я нажал на активатор и прожег грудину активно шевелящегося урода, прямо через бронекирасу. Пыхнувшие от уходящего воздуха пламя и короткая конвульсия мне показали. Все, этот готов. Следующий. Мы закончили, как-то хрипло и глухо отчиталась Зеленая. Остальные трупы. Ну да, зверям скафандры нипочем, даже бронированные. К шлюзу. Бросил я. За дверью оказался техник, спешащий в компании пирата. Прости, мужик, ты сам выбрал свою судьбу. Вооруженному сопровождающему Нея без затей остановило сердце. Благодаря Синему это тоже не попало на камеры, а у меня все-таки появилось оружие и набор инструментов. Бардак у них, фыркнул Ра, до сих пор тревогу не объявили. Нет, это мы так хороши. Я заметил, что Икер теперь выглядит более хищно, хоть и не так, как Красный, а ведь действовал по моему приказу. Что ж, придется заплатить эту цену докосно. Наконец-то атмосфера. Мы пробежали переход коридора и оказались в хвостовой части родного корпуса контейнеровоза. Первое, что я сделал, избавился от шлема и начал сдирать скаф. Увы, но я не мой учитель, и скафандр здорово мне мешает. Во всяком случае, это гражданская модель. Попаду под плазменный импульс, так и так прожжет насквозь. Но без скафа я, может быть, успею увернуться. А если разгерметизация будет, Нэя клянется, что ее модификация щита удерживает воздух. Здесь технический люк, сюда. Позвала меня оранжевая. Отлично. И свои шмотки тут же припрячу. Ну что, уроды, поиграем? Ком при мне. Тревожный чемоданчик корабельного тихо здорово расширяет мои возможности. Настало время вспомнить науку приемной мамы. Усиленная группа, в кормовой отсек. Ожили системы громкой связи. Очнулись. Кер, сбегай вдоль кабельной магистрали и выжги всех об оптической магистрали связи. Пусть ножками топают, если хотят что-то сказать кому-то или где-то осмотреться. Ра, солнышко наше, пообщайся с датчиками огня в нескольких местах, наверное, им скучно без имитаций пожарных тревог. Ло, сбегай посмотри, как пушки и ракетницы подключены, а мы с Ней наведаемся в гнездо здешних бортинженеров. Под звуки сирен, сопровождающихся голосовыми пояснениями, мы двинулись к центру судна. В первую очередь надо убрать всех тех, кто занимается ремонтом и поддержкой систем носителя. Довольно спустя рукава занимается, насколько я вижу. Крейсер себе они тут построили. Поддержкой доминионов свободы заручились. Решили военные секреты республики украсть, для чего простых перевозчиков подставили и чуть не убили. Ловить, мать вашу, обраточку. Карин Талани выходит на тропу войны. Глава 2. Космический авианосец. Год 1139 от начала экспансии. Межзвездное пространство центральной зоны 100 миров, на борту пиратского крейсера-носителя. Было несколько моментов, которые буквально в голос кричали, что имеем мы дело не с простыми пиратами. То есть, пираты-то как раз были обыкновенные, взять хотя бы этот их потрясающий уровень внутренней организации и самодисциплины. Или то, как они расправились со своими коллегами на абордажнике. Речь, скорее, шла о тех, кто за ними стоял. Ведь не сами же по себе, эти отважные флебустьеры космоса на нас напали. Не сами организовали кражу сервера с оборонного предприятия Карманута, затащили его в наш корабль, создали условия для проникновения вируса в систему Кузнечика и нашли где-то на рынке доминионский дронов с запрещенным в республике оружием. Все натурально указывало на то, что пиратов используют точно так же, как и нас. Силы куда более могущественные и умеющие просчитывать ситуацию на много ходов вперед. Я лично ставил на шпионов доминионов свободы, слишком явно на это указывали эти сжатые кулаки в круге, которые обнаружились на дронах-убийцах и на секретных складах Итанахансе. Причем, ставку эту ребята делали на полную зачистку концов. Сперва отправили абордажников забрать у нас сервер, а за ними, еще одних, которые, вполне возможно, с самого начала должны были уничтожить первую группу, чтобы замести следы. Может, я и немного накручиваю, закончив мысль, сказал я фамильярам, прежде чем каждый из них отправился на свое задание. Но я к чему вообще веду? Да понятно все, Ари, кивнул Красный. Они могут оказаться вовсе не такими раздолбаями, и иметь вооружение, которое способно удивить и сильного одаренного, закончил Кер. Мы будем это иметь в виду. Пока остальные вырубили системы связи и видеонаблюдения, Ло и Кер, а также устраивали внезапные возгорания всего, что было способно гореть, наш пироман Ра, мы с Ней отправились на инженерную палубу, чтобы там, имея доступ ко всем рычагам управления, уже окончательно превратить космическую авиаматку в кирпич. Сказал бы, что ничего личного, но это было бы неправдой. Эти твари обрушили нам полетный комп, отправили в кому моих друзей, так что, нафиг. Это было очень даже личным. Кровь за кровь и комп за комп. К моменту, когда мы с Зеленой добрались до места назначения, по кораблю уже безостановочно выли сирены, и пираты носились, как безголовые курицы, пытаясь понять, что же с их сверхнадежным металлоломом вдруг случилось, и даже собрали команду техников, которая решила пойти туда же, куда и мы, только с прямо противоположной целью. Там, неподалеку от центрального узла управления, мы и встретились. Сказать по правде, я сперва думал, что мне будет сложно наносить смертельные раны людям, ладно, будем называть вещи своими именами, убивать их, даже пиратов. Но стоило им, завидев меня, первыми открыть огонь на поражение, как все эти мысли сразу же куда-то улетучились. По ребенку стрелять, возмущенно прошипела Нэя, удерживая вокруг меня щит. Толпа взрослых мужиков, Что у них в головах? Ее гневная реплика окончательно расставила для меня все по полочкам. Это не люди. Люди не стреляют в детей. Это базовый паттерн, инстинкт, если угодно. Те, кто через него переступают, уже никакого отношения к человеческому роду не имеют. Они превращаются в диких и безумных зверей. Даже хуже тех, которых я вынужден был убивать на Дибисто. Те, во всяком случае, не могли себя контролировать, находясь под воздействием муравьиного токсина. Эти же поднимали оружие, целились и стреляли совершенно осознанно. Так что дальше я действовал уже без каких бы то ни было моральных терзаний. Сперва сбил эту группу с ног движущимся щитом, ровно так, как травоядных с Дибисто. Затем двинулся вперед, прижимая к полу или стене ближайшего пирата уже статической полусферой, и без затей бил через нее разрядом. Все по заветам Баркарауля, который считал эту тактику для боя внутри корабля оптимальной. На все про все понадобилось не больше 2 минут, спустя которые в коридоре остались лежать 9 мертвых мужчин. Еще один, пока живой, суча ногами отползал назад. Он появился самым последним и под общую раздачу динамического щита не попал. Парень, едва шевелил побелевшими от ужаса губами этот человек. Не убивай, прошу, я просто техник. Пожалуйста, я просто техник. На миг я замер, все же, даже после расправы над его товарищами, прикончить безоружного и молящего о пощаде человека было непросто. Растерялся, короче говоря, а потом увидел, как по телу технаря прошла сильная судорога, и после которой он без признаков жизни повалился на пол. Из руки, которую он прятал за спиной, выпал короткоствольный кинетический пистолет. Зеленая уселась рядом с ним и выразительно посмотрела на оружие. «Никакой жалости», — раздельно произнесла она голосом сержанта из американской учебки. После чего, смягчившись, добавила: «Они того не стоят, ори, они того не стоят», — повторил я за ней, потому что из-за моей нерешительности, секундного проявления слабости, убить пришлось ей, без приказа, взяв на себя то, что принадлежало мне, и тут же обзавестись теми же хищными чертами, что проявились и в Ра, в свое время. Правда, больше она не стала, черт его знает, как это все работало. Не переживай, я вполне себя контролирую. Подойдя, Ная на миг прижалась к голени, и не смогла удержаться от шпильки. Я же не Ра. Ладно, усилием воли я прогнал уныние и чувство вины. Теперь займемся пиратами по-крупному. Длина корпуса контейнеровоза, безумным пиратским гением превращенного в корабль-матку, не превышала и 2 километра. Так что общаться с фамильерами я мог без труда. А с учетом того, что диверсии Лоскером закончились полным и безоговорочным успехом, это давало мне куда больший контроль над кораблем, чем его владельцам. Конечно, говорить о том, чтобы контролировать каждый шаг пиратов, было бы неверно, но я определенно видел и слышал куда больше, чем они. А ведь мои фамильеры были еще очень быстрыми, гоняли через переборки, не утруждая себя поиском путей в обход. «Ра, где ты сейчас?» Блокс 23. Со стены прочел маркировку красный, и я тут же принялся искать обозначение на голографической карте в инженерном узле. Нашел. Тут 1,5 десятка пиратов снаряжаются к выходу. Помещение с 3-го по 6-го. Оружейка. Нет, отозвалась вместо него оранжевая. Основная корабельная оружейка в блоке с 17. Я как раз здесь. Тоже. Кстати, народу дофига сюда сползается. Ну, неудивительно, так-то. Но сперва Ра. А что там вообще? Похоже, личные помещения. Я увидел указанные блоки глазами фамильера. Ага, жилые кубрики. Это же корабль-матка, и здесь, похоже, проживают экипажи абордажников, когда отдыхают от трудов неправедных. Оружие, по причине зашкаливающей суровости данного социума, стараются держать под рукой. И сейчас как раз готовится к выходу. Красный, я сейчас запущу усиленную закачку воздуха в эти помещения. Найди узел воздуховода. Уже нашел. И по моей команде отправь туда несколько шаровых молний, пожалуйста. Больших, с огоньком уточнил Ра. Таких, чтобы никто не выжил. Через несколько секунд пираты стали свидетелями невероятного явления, которое в открытом космосе увидеть практически невозможно. Прямо из шахт воздуховодов вылетели, влекомые потоком, несколько плазмоидов, и устремились прямо к скоплению людей. Последнее, что я увидел через связь с фамильером, это их распахнутые в ужасе глаза. А потом раздался голос зеленый. «Ра, балбесина, отвернись!» И вместо красочно разлетающихся в стороны горящих людей, я увидел перед внутренним взором глухую переборку, на которой какой-то умник нацарапал свое имя. Стивен. Ну, покойся с миром, Стивен. Точнее, гори в аду. Спасибо. Это я уже заботливой всеобщей мамочке сказал. Переживала, как бы меня не травмировал вид убийства кучки пиратов. Не сказать, что меня бы это потом мучило ночами, но, она права, такое потом не развидеть. Так, теперь оранжевое. Оружейка, говорите, какой умник устроил ее рядом с резервной кислородной станцией? Ло, открути вентили. Да, просто открути, и все. Теперь через 2 минуты выбей искру и сразу уходи. Не то, чтобы пожар в замкнутом пространстве мог ей как-то навредить, но на его последствия я тоже смотреть не хотел. Зачем мне это? У меня не окрепшая детская психика, а кто мне потом будет психолога оплачивать? Ну, вот то-то же. Так, что же еще? О, столовая. Синий как раз мимо нее проносился, и я выхватил знакомые образы шкафов автоповара и расставленных столов для приема пищи. А ведь это проходное помещение. Пираты от большого ума расположили его как раз на пути почти прямого коридора из одного блока в другой. И путь этот как раз ведет к инженерной палубе. То есть, если группа людей из дальних помещений решит направиться ко мне, а они это сделают рано или поздно, то им просто придется пройти через столовку. Но мы к этому будем готовы. Кер, вернись в столовую. Открой краны с водой. Пусть пол зальет хотя бы по щиколотку. Как и все другие помещения, вход и выход в столовой располагались сантиметров на 25 выше уровня пола. А потом нужно рассыпать по полу соль. Всю, что найдешь. Я смотрю, кто-то не отлынивал от уроков физики. Мгновенно ухватил суть моего замысла синий. Мне нравится ход твоих мыслей. Осталось только найти высоковольтный кабель. Тот, которым запитаны автоповара, думаю, прекрасно подойдет. Чертов злой гений. Я в хорошем смысле этого слова, если что. Где-то минут через 5, после того, как солевая ванна была полностью готова, в столовую притопало сразу лбов 20, вооруженных по самые брови. Очень хорошо упакованных, композитная броня, дроны разведки впереди, сзади и по флангам. Короче, зашкаливающая тактикульность. Не знал бы, что передо мной пираты, принял бы их за СБ какого-нибудь клана, настолько дорого-богато они были снаряжены. Но на хлюпающую под ногами воду они внимания не обратили. Направлялись они, конечно же, к инженерной палубе. Видимо, даже до самых тупых флибустьеров стало доходить, что техники что-то давно не выходит на связь, а творящиеся по всему кораблю подрывы, пожары и прочие бедствия явно исходят отсюда. Ну а сидящего на крышке автоповара с оголенным кабелем в лапах синего, они и не могли заметить, как и услышать его боевой клич. «Ловите шаговое напряжение, твари! Ари, Нэ, у вас гости!» — прокричала в моем сознании рыжая. А во, раз, два, три тяжелых ствола на группу. Они серьезно на инженерной палубе решили из этого палить? Лучше думать, что они идиоты, подсказала мне зеленая. И палить будут, но только не в узком коридоре. Сразу нашел выход я. Встретим их в удобном месте. Расчет в целом оправдался. Тяжелое оружие штурмовики не тронули. Зато из более легкого устроили такой шквальный огонь, что я едва смог отступить за угол прохода, ежесекундно перевыставляя барьер из двух рук. Какая там встречная атака? Отставить стрельбу. Где-то за спинами пиратов возглавлял отряд их лидер. Там хоть кто был, вроде какой-то парнишка или карлик, донеслось в ответ. Ты даже не понял, по кому палишь, что ли? А что это тут пикает? Пробился через грязную ругань чей-то удивленный голос, как будто таймер грана. Сферический щит сумел защитить мои уши. Решила, что так быстрее, уточнила Ная. Ты уверен, что стоит? Это она про то, что я решительно зашагал к углу. Стоит. Пришлось задействовать силу потока, чтобы откинуть страшно поврежденные трупы. Ради этого, тяжелый плазменный метатель, это примерно то же самое, что миниган в земных боевиках. Только с этой штукой я правда смогу справиться, не без труда. Вернувшись, я вслушался в мысли моих фамильяров, с удивлением понимая, что мы здорово проредили команду эрзац-носителя и отдыхающие на нем абордажные команды. А кого не проредили, впечатлили. Духи потока обрекли борт сей, вещал флибустьер в видавшем виде кустарно забронированном скафе. Спасаемся, братья. Этим удалось не только вскрыть один из ангаров, по пути снеся пост охраны, но и загрузиться на очередной переделанный в абордажер грузовик. В последний момент кто-то смог взять под контроль манипулятор, чтобы поймать беглецов, но те его просто расстреляли. И были таковы, разогнавшись и нырнув в гипер. Ну и в чем они не правы? Горделиво подбоченился красный. Сейчас он напоминал миниатюрного красного леопарда. «Пусть бегут», — махнул лапой Кер. «Нам же лучше. Думаю, пора наведаться в рубку и взять корабль под контроль. В спину нам ударить просто некому». «Кер дело говорит», — подумав, согласилась с ним Зеленая. «Ты ведь собираешься отвезти носитель пиратов к Кармануту и сдать безопасникам, а у меня есть другие варианты», — хмуро посмотрел на всеобщую мамочку я. «Тогда имеет смысл оставить в живых некоторое количество бандитов», — поняла задумку Ло. «Пусть расскажут, какого хрена они такие дофига смелые под носом у мира сателлита болтаться». Я в рубку, тем временем вызвался в разведку Ра. «Погодите-ка, тут крупный отряд прямо оттуда по коридору к корме идет. Они же за сервером на кузнечик собрались. Опять этот белый кулак». Действительно, явного лидера сопровождало 4 шестиногих робота, похожих на те, какими рулила Шрай. И на них нанесена та самая эмблема. «Не, прикрывай», я поднял тяжелую пушку и выставляя регулятор формирования плазмоидов на максимальную детонационную способность. «Уверен, такого эти самоубийцы не ждут». «Я бы сказал по поводу само», проворчал Красный, но я уже не слушал. Роботы успели отреагировать, когда я вышел на середину магистрального коридора, но их скорострельные плевалки не смогли даже поколебать накинутый на меня сферический щит зеленый, из-под которого торчал только плазмомет. Чем плохи барьеры, генерируемые роботами? Они по сути одноразовые, раз, и не защищают со всех сторон, два. Первые плазмоиды, выпущенные моей трофейной пушкой, ударились о стены, пол и защиту роботов, и рванули, заливая все белоснежным огнем. Огонь охватил мою сферу, где я прятался. На несколько долгих секунд я зажмурил глаза, продолжая жать гашетку, а когда открыл, сгорел пластик обшивки, обнажая композит каркаса. Сгорели форсунки системы пожаротушения. Коридор из светло-бежевого стал черным и темным, потому что сгорела подсветка. Целым остался только шар сферического барьера вокруг главного в отряде. Движение рукой я больше угадал, чем увидел, и тяжелый плазмомет просто разорвало по месту, где рукояти уходили под щит. Бесполезная смятая железка улетела мне далеко за спину. Хорошо, хоть боезапас успел отстрелять. «Ари, народ, это солнечник Грант», — хрипло опознал противника, успевший подтянуться Кер. «Да хоть магистр, Ра, бьющему хвостом по бокам, не страшил ранг. Командуй, Ари». Заказчик операций, я меланхолично убедился, что толстая молния не смогла перегрузить конструкт Най. Мне очень хотелось спросить этого одаренного зачем, но не думаю, что он мог бы ответить. Вернее, хотел. Даже сейчас я не мог представить себе, как можно стать таким подонком. С другой стороны, история моей планеты знавала типов и похуже. На нем все смерти и беды. Кончая его, захватывать живым не будем. Мочи козлов. Красный аж размазался от скорости, собираясь пустить в ход отросшие когти. Вот только, Грант повел ладонью, и фамильера, почти его доставшего, отбросило куда-то через переборку, а мужик сделал движение, будто показывая: «Ты, следующий. Похоже, он будет меня сейчас убивать». Глава 3. Грант. Год 1139 от начала экспансии. Межзвездное пространство центральной зоны 100 миров, на борту пиратского крейсера-носителя. После того, как мне удалось пробраться на пиратский авианосец, у меня не оставалось времени на рефлексии. Даже раньше, пока Кер и Расло не вывели из строя пиратский абордажер вместе с его командой и боевикам буквально за минуту до принудительной стыковки. Вывели столь просто и изящно, будто это не в реальности происходило, а в навороченной компьютерной симуляции. Где-то глубоко в подсознании у меня закрепилось это ощущение. «Ты в игре, проиграть никак нельзя. Жми на кнопки, докажи, что достоин победы». Защитная реакция, не иначе. И она принесла свои плоды. Я жал на кнопки, безжалостно истреблял пиратов лично и, куда эффективнее, через приказы фамильярам. Сферический щит Най не пропускал ко мне угрозы, даже поцарапаться ни разу не дал. Без эмоций вытащил из композитно-мясного месива, оставшегося после детонации наступательных гранат в ограниченном объеме, тяжелый плазменный метатель. В компьютерной игре в одиночку зачистить вражеский крейсер – всего лишь одна из миссий, не самая сложная даже. Что ж, вот и босс уровня. Только вот соднящие подушечки пальцев говорят: «Нифига это не игра». Хорошо, что у меня по-прежнему не оставалось времени на рефлексии. Молния в исполнении Гранта напоминала телеграфный столб в диаметре. Верный прощай, глаза, даже если не попадет. Но враг, конечно, попал. Чтобы не ослепнуть, пришлось не просто отвернуться и закрыть глаза, но еще и рукой для верности закрыться. В встречу Баркарауля, месяц буду его любимыми блюдами кормить. Не пойми я по движению энергии в теле солнечника, какой удар будет нанесен, и весь остаток боя точно ничего бы не видел. Ари, сдвигайся, скорее прохрипела, чем прокричала Ная, одновременно показывая, что я пропустил. Ох ты ж поток и все звери его. Ее щит сдержал удар врага, но пол, на который скатились заряды электричества, разогрелся и начал плавиться. Прямо по кругу, где барьер касается напольного покрытия. Ра, если мы атакуем вместе, он не сможет отмахнуться. Прокричал синий. Давай, с разных сторон. На счет три. Три. Очень своевременно. Грант как раз решил, что моя защита вот-вот рухнет и попытался запинать серией кинетических атак. А вот, выкуси. Солнечник явно не видел моих котов, но атаку смог вовремя засечь и... Таким движением стоящий по грудь в воде человек пытается создать волну, отталкивая воду рукой. Грандмастер синхронно толкнул волну точно по векторам атаки фамильяров, и теперь снесло обоих. Еще и сферический щит удержал. Правда, мои звери теперь тоже были готовы и не позволили себя далеко откинуть. Третья рука есть, оранжевая появилась со стороны спины противника. А если найду? Три. Заорал красный, и коты полетели в очередную атаку. Зараза, вырвалась у меня, когда Грант, словно танцуя, успел повернуться и отбить лоб почти у самого его барьера, который мы даже не пытались проломить издалека. Он детонацию и потоки раскаленных газов от тяжелых плазмоидов выдержал. Ему пришлось закрыть глаза, заметила зеленая. Иначе не хватает чувствительности к колебаниям потока вокруг. Шанс, понял я, срываясь на бег и без раздумий давая себе телекинетического пинка. Не, держи щит. Против меня в упоре он не сможет отбиваться, держать концентрацию. Атакуйте, атакуйте, закричала остальным зеленая. Не дайте ему помешать, Ари. Мне нужна была какая-то секунда, и фамильяры мне ее дали. Сорвались так резко, что у них и без меня почти получилось. Вот только ценой стали яркие искры, выбитые из их тел шлепками по воде Гранта. Да он их ранить смог. Убью урода. Наши сферические щиты столкнулись, и я приложил ладони к месту, где началось взаимное проникание поверхностей. Как только мои ладони хоть на миллиметр пройдут вражескую защиту, ничего ему не поможет. Конечно, босс не стал ждать, пока я его поджарю. У меня не было ни шанса в одиночку, но комбинированная атака перегрузила его возможности одновременно атаковать и обороняться. При этом мне ничего особо не грозило за сферическим барьером зеленой. Если она занималась только защитой, то и Гранда, как выяснилось, могла переиграть. В шахматах это называется шах и мат. Что? Я понял, что доминионец суперконцентрирует окружающую нас энергию звезд и свою внутреннюю внутри себя, но ничего противопоставить уже не смог. На земле я видел мем про купальщика. Толстый мужик прыгает в водоем, ну а дальше кто во что гораст вставляет. Цунами, ядерный взрыв и всякое такое, намекая на большую волну. Вот именно такую волну изверг из себя вражеский солнечник. Только из энергии потока, понятное дело, вшух, как цунами. Она смысла вокруг босса абсолютно все, что было создано витальной энергией. Его щит, мой щит, всех фамильяров, включая зеленую. Внутри меня тоже прошел этот штормовой удар, сбивая и путая привычные токи энергии. Я не смог ни ударить, ни закрыться. Впрочем, противнику явно было гораздо хуже. Взять под контроль адский водоворот, возвращающий потерянную витальную энергию, наверняка повредил даже такие пассивные подсознательные навыки, как усиление тела и ускоренная регенерация. Передо мной оказался обычный человек, обычный взрослый мужчина против не самого крупного семилетки. Следующее, что я почувствовал, как его пальцы обхватывают мою шею, сбивая дыхание, и отрывают от раздолбанной в бою палубы как пушинку. Попался. Я знал, что фамильяры уже выбрались из полны и спешат назад, и не успевают. Я также знал, что он сейчас просто раздавит мне гортань, затем сломает отростки шейных позвонков, разрушая малую артерию и под конец свернет шею, положив вторую пятерню мне на голову сверху. Для этого и поднимает меня на уровень своего лица, так проще. Из-за нарушения баланса энергии и усиленного потребления кислорода воздуха уже не хватало. Я вспомнил, как прожил последние 7 лет, исчезновение родителей, сумасшествие, воображаемых друзей, ставших друзьями реальными. Тес, учитель Рауля, Констанцию, Алису и ее папу, команду кузнечика. Я понял, что не боюсь. Я понял в себе то, что нельзя описать словами. Я понял, это еще не конец. Я понял, что в эту игру можно играть вдвоем. Моя энергия жизни, все еще не способная сложиться в атакующий конструкт, плеснула из глубин наружу, тяжелея на лету и растекаясь по коже угольной чернотой, и эта чернота раздвинула удушающую хватку, дав легким наполниться воздухом. По этой черноте пальцы врага проскользнули, не дав уцепиться за мою голову, зато моя собственная раскрытая ладонь уперлась в нос Гранта, а вторая легла на локоть атакующей руки. Даже смешно, он сам меня поднял, я бы не дотянулся с пола, и кто знает, что было бы дальше. А сейчас я впечатал ему в лицо свою пятерню, помогая наконец-то сложившимся кинетическим пинком, и еще, пока обломки решетчатой кости не вошли в головной мозг. Вот теперь шах и мат, и труп, через который я просто переступил, встречая подбежавших котов. Сатори, или как там называется эта фигня, в которую меня загнал Грант, медленно отступала, взамен начала негероично соднить горло и подгибаться ноги. После всего произошедшего, на ногах я оставался исключительно на силе воли и энергетической подпитке зеленой. И это при том, что сама она выглядела не лучшим образом, ее бы кто подлечил, как и все другие фамильеры. Нет, раны, которые они получили в бою с безымянным Грандом, уже затянулись, остался лишь общий потрепанный вид. И куда девались веселые и порой придурковато себя ведущие коты? Им на смену пришли вымотанные и злые маленькие хищники, которые так хотели отдохнуть, что сейчас смели бы любое препятствие, которое стоит между ними и покоем. После множества смертей, пусть бы я и старался, чтобы ответственность за них приходилась на меня, они стали больше похожи на маленьких леопардов. Серьезно, у Ло даже пятна проступили на шерстке, чуть более темные, чем общий окрас, а у Раскером на загривках появились зачатки гривы. Ну, если очень присматриваться и обладать хорошим воображением, только на изменения почти не коснулись. Подозреваю потому, что когда я разделял со зверями потока свой разум, зеленой досталась большая часть адекватности и здравого смысла попаданца. Но именно что почти, как и остальные фамильеры, она немного подросла, и самую малость стала выглядеть более жесткой. Но с учетом, что она и раньше являлась строгой мамочкой этого безумного прайда на выгуле, в глаза ее изменения почти не бросались. «Давайте закончим то, что начали», — с потугой на воодушевление произнес я, но вышло тускло и безрадостно. «Ага», — кивнула Нэя. «Е-е-е», — также без выражения вскинул лапу Ра, рубку на абордаж. Лоскером просто кивнули. «Давай», — мол, и через секунду четверка невидимых котов, оставив позади мертвое тело Гранда, выстроилась в походный ордер. Зеленая у меня за спиной, держа наготове щит, синий с красным по флангам, и оранжевая впереди, проверяя дорогу на предмет опасностей. Подобное построение было вовсе не лишним. На корабле оставалось еще сколько-то пиратов, пусть бы они и были деморализованы и подавлены нашими диверсиями. Схлопотать плазму в пузо особенно обидно в шаге от победы. Как выяснилось уже через несколько минут, предосторожность не оказалась лишней. В конце очередного длинного коридора вдруг показался одиночный флибустьер. Заметив меня, он тут же поднял свое оружие и выпустил короткую очередь. «Вот ведь мерзавец!» — привычно прошипела Нэя, принимая на щит все кинетические заряды врага. Ее страшно бесило, когда пираты начинали стрелять в ребенка первыми. «Придурок!» — не согласился с ней Ра, очень экономным плазменным шаром прожигая злодею горло в районе кадыка. «Бежать надо было, бежать, на корабле черте что творится, люди мрут, и тут появляется одинокий мальчик в техническом коридоре. Конечно, надо в него выстрелить». После этого короткого столкновения мы добрались до главной рубки авианосца без происшествий. То ли пираты в этой части корабля кончились, то ли те из них, что замечали меня, задавались правильным, озвученным ранее красным вопросом. Что делает 8-летний мальчик, один и без оружия, на судне, полном злодеев, бандитов и убийц? Наверное, не так с ним все просто, делали они вывод, и убирались прочь с моего пути. А вот парочка боевиков в рубке предпочли остаться. Заперли и заблокировали шлюз, Кер вскрыл его за 4 секунды, нашли себе укрытия, из которых было удобно обстреливать вход, и приготовились залить плазмой любого, кто сунется внутрь. Так и умерли, ничего не поняв. Лосра получили приказ, и просто вскипятили им внутренности. «Корабль ваш, капитан», несмотря на усталость, Красный был верен себе и дурашливо вытянулся по струнке. Все-таки нашел в себе силы потроллить. «Хороший знак, благодарю, старпом», в тон ему ответил я, садясь в капитанское кресло и, продолжая отыгрывать образ, закидывая ногу на ногу. Что сказать, у меня был хороший пример для подражания, и, может, еще будет, если я вовремя довезу свою команду до спасателей. Общий доклад, а чего это он старпом? Возмутилась Ная, кто первый встал, тот и старпом. Показал ей язык Ра, доклад, напомнил я им, и фамильеры тут же разбежались по постам. Косплея Стартрек, восстанавливаю связь по кораблю, зеленая, невозможно после синего, кэптин, включаю камеры наблюдения, оранжевая, кто знает, как это делается, проверяю системы жизнеобеспечения, синий, он-то и не удержал образ, выдав, девочки, прекратите кнопки тыкать, оптоволокно, отвечающее за камеры и связь все равно разорвано, кстати, Ари, для такого убогого корыта, здесь довольно приличный софт стоит. Правда, у меня такое ощущение, что большая его часть принудительно заблокирована. А, я понял, это защита от дурака. Тот, кто его ставил, запаролил доступы к большей части продвинутого функционала, оставив лишь базовые. Ну, с учетом того, с кем мы тут воевали, не глупая предосторожность. Подбоченился Ра, я хмыкнул. Фамильеры оживали на глазах, и это не могло не радовать. Нэ, заблокируй все шлюзы. Кер, что с внешними орудийными платформами? Получил доступ, момент, мой капитан. Ага, готово. Сбивай все, что попробует отстыковаться и улететь. Это приказ. Последнее я уже на автомате добавлял к каждому своему распоряжению, чтобы по максимуму снять ответственность со зверей. Ло, дай мне общую связь по кораблю. Хотите обратиться к команде с речью, капитан? Хихикнула оранжевая. Я тут с рацией разобралась. Мощности должно хватить через все переборки. Все готово, бандерлоги готовы вас слушать. Я, кстати, фильтр включили, будет безликий мужской голос. Кивком поблагодарив фамильера, сам я как-то забыл о такой мелочи, как обращение ребенка к куче кровожадных пиратов, и заговорил. Внимание, экипажу пиратского корабля, говорит Борг Рауль, призовой охотник, я пожал плечами, когда коты дружно повернулись в мою сторону с изумленными мордочками. Ну, а что, кем мне представляться? Юнгой Кузнечика? Смешно, ага. А так может кто слыхал про моего учителя, и поймет, что попал в очень плохую компанию. Убивать, опять же, не придется. Судно захвачено и полностью под моим контролем. Основные отряды боевиков уничтожены, в том числе Гранд Солнечник. Все шлюзы заблокированы, как и переборки внутри. Доступ к орудийным системам получен. Приказываю всем оставаться на местах и ждать прибытия полицейских сил. Неподчинение требованиям или попытка побега с корабля будет наказываться смертью. Повторяю. Сняв палец с иконки запись, я поставил обращение на повтор и бессильно расползся по креслу. Блин, удобненькое, мягонькое. Еще бы одеяло с подушкой, вообще бы было идеально. Ари. По голове весьма весомо стукнула нематериальная лапка зеленой. Держись, не отключайся. Да-да, просто моргнул. Кер, ставь курс на Карманут, только не прямо хабу, а чуть поодаль, чтобы нас сразу не разнесли. И прыгай без приказа. Ло, Ра, пройдитесь по левому и правому борту и нагоните на выживших страху. Просто на всякий случай. И, по возможности, не убивайте никого. Ну, если напрашиваться не будут. Нэ, здесь. Пробегись до Кузнечика. Посмотри, что там с нашими, и оставайся там, мало ли, вдруг кто-то из этих уродов польстится на Кузнечик. Поняла, как я не вырубился, пока корабль находился в гипере, не знаю. Держал пытающиеся постоянно сползти в темноту сознание песнями, анекдотами, физическими упражнениями. Снова играл с фамильерами в экипаж Энтерпрайза, Расло просто балдели, изображая помощников капитана. Короче, делал все, чтобы остаться бодрствующим. За это время пираты предприняли две попытки штурма рубки и попытались один раз взломать шлюз, совершить побег на малом корабле, в гипере. Идиоты. Со штурмовиками разобрался Красный, просто запустив перед входом в рубку хаотично гуляющие шаровые молнии, а неудачливых беглецов остановил Кер, расплавив аппаратуру управления шлюзом, который они сумели взломать. На выходе из гипера я сразу же отправил диспетчерской службе сообщение, так, мол, и так, захваченный пиратский корабль, жду службу безопасности, и отключил двигатели. Сразу же стало еще сложнее бороться с наваливающимся с необоримостью плюшевого медведя сном. К счастью, диспетчерская служба отработала максимально оперативно, и уже через 8 минут к одному из предусмотрительно распахнутых шлюзов пристыковался малый десантный корабль класса «Космос-Космос». А еще через 5, к рубке прибыла настоящая делегация из вооруженных до зубов спецназовцев и безоружных, но оттого не менее опасных солнечников, каждого из которых Нэ определила не меньше, чем мастера. Когда они ворвались в гостеприимно открытый мною шлюз, то, наверное, меньше всего ожидали увидеть сидящего в капитанском кресле 7-летнего пацана. У тех из одаренных, кто не носил шлемы с поляризованными забралами, это особенно заметно было, челюсти просто отвисли. Пользуясь этой немой сценой, я коротко отбарабанил доклад. Похищенный с оборонного предприятия на Кармануте сервер находится в рубке саранчи 8М, закончил я. Корпус не вскрыт. Там же находится экипаж корабля, в тяжелом состоянии, с возможными повреждениями нервных волокон. Прошу оказать им срочную помощь. Старший офицер штурмового отряда по мере моего рассказа отправлял то одну группу подчиненных с поручением, то другую. И по завершению доклада только спросил: «Пацан, ты кто вообще такой?» Так-то, конечно, не очень профессионально задавать подобные вопросы, но я его понимал. «Карин Талани, юнга кузнечика», — ответил я. Снял с пояса коммуникатор, который в этот момент пиликнул оповещением и некоторое время тупо пялился на уведомление, пытаясь осознать его смысл. «Что там?» — подозрительно спросил офицер. Видимо, лицо у меня было слишком растерянное. «А, напоминалка», — я развернул к нему дисплей. «Про день рождения. Торт же хотел испечь. 8 лет исполнилось, как-никак». После этой фразы я больше ничего не запомнил. Сознание посчитало, что держалось оно и так слишком долго, и ушло в перезагрузку. Глава 4. Интерлюдия. Боркрауль, то есть уже Бенферандо. Отголоски прошлого. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, мир столицы Республики 100 миров. Военная академия – это порядок, субординация и пример показательного исполнения уставных предписаний. Во всяком случае, внешне. Кадеты и курсанты должны впитать в себя не только армейскую иерархию и научиться выполнять приказы, но и умению в случае реальной нужды без последствий для себя делать что-то по-своему. В конце концов офицер, не умеющий выкручиваться, и не офицер вовсе, а какой-то сержант-переросток. А для одаренных навык думать головой, а не другим местом, важен втройне. Для одаренных вообще много чего не так, чем для обычных людей. Потому Бенферандо не особо задумывался, зачем его вызвал к себе ректор. Правильно говорить начальник академии, но традиция есть традиция. А то ведь может показаться, что Академия Элитии чем-то хуже столичного университета. Нехорошо, да и ректор может обидеться. Обижать магистра солнечника в здравом уме, нет таких дураков. Потому ректор. А насчет вызова, для преподавателя, ведущего прикладную боевую дисциплину у ВИА-группы, это отнюдь не редкость. Вот какой-нибудь зануда-математик обделался бы, узнав, что его через голову собственного завкафедры ректор на личную беседу вызывает. Да, ВИА – это высокий индекс опасности, если что. Так что Ферандо даже гадать не стал. Скоро и так узнает. Может, попросит приглядеть за неким перспективным учеником или захочет узнать, как продвигаются дела с подготовкой к полигонному выходу у подопечных, а то и вовсе выговорится перед старым армейским другом, которому, в отличие от большинства преподавательского состава, он мог полностью доверять. Ну еще бы не доверять, если вытащил товарища из большого дерьма и вполне можешь запихнуть назад. После одной не самой приятной истории, Бен уволился с действительной, как раз контракт кончился. Можно было побарахтаться, но Ферандо предпочел наглухо обрубить концы. Сменил ID и скрылся за псевдонимом Боркрауль. Осел в одной из тех дыр, где найти неприятности гораздо проще, чем ставшего там своим человека. Занялся призовой охотой, которая оказалась весьма прибыльным дельцем. Пряткам пришел конец, когда старый враг нашел его, как оказалось, на свою беду. И можно сказать, что закончилась эта история хорошо, но в процессе погиб продажный республиканский маршал. Бену пришлось бежать, чтобы не попасть в жернова правосудия, за убийство своего, какой бы шкурой он, точнее она, не оказалось, маршалы могли и не довести дело до суда. К счастью, с этим ему помогли все те же сослуживцы. За пару месяцев удалось восстановить и доброе имя, и документы на него. И тогда встал вопрос, что делать дальше. Возвращаться к прежней деятельности не хотелось, а делать что-то другое настолько же хорошо, он попросту не умел, и учиться не горел желанием. Просто жить на скопленное нет уж, не таков Бенферандо. Деньги счет любит, а тратить каждый дурак сумеет. Тогда-то старина Дэн, успевший офигеть как высоко подняться, КХМ господин ректор Академии Элитии Дэниэл Ли, конечно же, и предложил ему стать преподавателем. мол, реального боевого опыта у тебя на тяжелый рудовоз, надо делиться. И Бен, прикинув размеры социального пакета, включающего питание, форму и проживание в весьма комфортабельном кампусе, согласился. Элите, дорогое местечко, столица республики как-никак, а тут еще и жалование очень достойное. По вашему приказанию, Бен Ферандо вошел в кабинет сразу после короткого стука. Прибыл. Несмотря на связывающее их общее прошлое, оба они придерживались субординации. Дэн был начальником, Бен подчиненным, и отменить это мог только старший по званию и по должности. Да, Бен, входи, ректор, больше похожий на слегка постаревшего Альфонса, с учебки был таким вот неприличным красавчиком. Махнул рукой. Почему-то одним везет сразу и во всем, а другие зубами вырывают у жизни честно заслуженное. Не имея поддержки большого клана, более того, находясь на службе подняться до гранта, нужно иметь феноменальный талант, который сослуживец, по правде сказать, никогда не выпячивал и не кичился, а потом просто сдал экзамен на ранг так, что обратил на себя внимание нужных людей, которым нужен был независимый напрямую от конкретного клана старший офицер в кресло ректора академии. Несколько лет упорных тренировок, правильное использование сложившихся связей, и вот старый товарищ забрался на недосягаемую для тебя высоту. Правда, не забыл и не зазнался. Экс-абордажник тут же упал в кресло, прекратив изображать из себя безупречного офицера. Раз обратился не по уставу, разговор будет неформальным. В чем дело, Дэн? Потрепаться захотелось, лучше времени найти не мог. Ферандо успел разобраться, насколько раскованно ему стоило держаться. Все шу сильных мира сего мало возможностей для дружеских посиделок, и доверенных друзей, тоже. Будешь лебезить и улыбаться, и тебя вычеркнут вслед за многими. У меня еще учебный план пятой группы не расписан. Опять до ночи сидеть придется, значит, посидишь, с ухмылкой ответил ректор. Разговор у меня к тебе, даже целая история, только, на-ка вот, подпиши сперва. На стол перед преподавателем лег планшет, на экране которого уже был выведен документ. Так, вечер перестал быть томным. Обязательства о неразглашении? Бен вскинул брови и с вопросом посмотрел на товарища, не спеша прикладывать палец к сканеру отпечатков. Серьезно, знаешь, не нужна мне эта история. Что у меня, в историях что ли недостаток? Да я сам тебе столько их рассказать могу, до утра тут просидим. И, заметь, подписку я с тебя брать не буду. Подпиши. С легким нажимом произнес ректор. Это важно. Увы, дружба с магистром, это и всякое дерьмо, которое тебя могут подписать разгребать. И отказать нельзя. Бывшему призовому охотнику только и осталось, что поджать губы и приложить палец к сканеру. Ну, доволен, что там за история, что перед ней такие бумаги надо подписывать. Интересная. Сверкнул белоснежной улыбкой Дэниэлли. Иначе бы звать не стал. Мне ее старые друзья из внешней разведки переслали. Бен выругался себе под нос. Точно дерьмо. Оказывается, доминионы свободы провернули в нашем пространстве целую операцию. В окрестностях Карманута, знаешь такой курорт? Так вот, с тамошнего оборонного предприятия сперли сервер с данными, а наши это дело полностью зевнули. Причем, обставлено было все очень грамотно. Сервак вывезли с помощью левого корабля, экипаж которого использовали в темную. Обычные дальнобои, они зверей привезли для зоопарка, ну и стартовали потом оттуда же, минуя таможню. Увлекательно, Дэн, но я-то тут при чем? Стараясь не показывать напряжение, пожал плечами Бен. Может, я все-таки пятой группой займусь, а? Сейчас поймешь, заверил его старший товарищ. Перевозчиков этих, которых в темную сыграли, после вылета с планеты должны были встретить наемники. Обычные пираты, которым доминионцы поручили забрать сервер и замести следы. Те, правда, к делу подошли с размахом, пригнали к месту выхода дальнобойщиков целый крейсер, переделанный из контейнеровоза. Но, представь, у них не получилось. Экипаж смог оказать сопротивление, точнее, захватил пиратов. Что, экипаж из наших отставников был, не удержал восклицания отставной призовой охотник. Как человек, который в одиночку брал на абордаж суда пиратов, он четко понимал пределы своих возможностей и знал, что такой корабль надо захватывать хорошо подготовленной штурмовой группой. Причем, в ее составе должно быть не менее одного мастера-солнечника, у лучше, двух. Пусть переделанный из контейнеровоза крейсер он и не являлся полноценным боевым кораблем, его размеры позволяли содержать огромную команду, которую нужно было выводить из строя очень быстро. Поправочка, улыбнулся Дэниэлли, которому явно доставляло удовольствие наблюдать за реакцией товарища, ну или он это убедительно изображал для каких-то своих целей. Не команда, а лишь один ее член, перебил большую часть пиратов, включая Гранда, захватил корабль и привел его к Кармануту. В этом месте Бен Ферранду хмыкнул. «Что, дальнобой тоже везли Гранда?» Приподняв бровь, спросил преподаватель. «Видишь ли, мой друг, этот человек, который сделал за внешников всю работу, представился Барком Раулем, а он, то есть ты, насколько мне известно, все еще мастер». Несколько секунд потребовалось экс-абордажнику, чтобы полностью осознать последнюю фразу. Он открыл рот, закрыл, снова открыл, одновременно подняв руку в жесте «но я ведь», и только с третьей попытки переспросил. «Барк Рауль», так он сказал выжившим пиратам, когда захватил корабль, и приказал оставшимся под угрозой смерти оставаться на местах до прибытия полицейских сил. «Ты случайно не знаешь, кто мог скрываться за этим псевдонимом?» А магистр даже не пытался скрыть того, что с удовольствием троллит своего товарища. Бену это не нравилось, но он был вынужден терпеть. Еще бы, если старый Айди всплыл, значит, под него все еще копают. Возможно, решили таким образом подставить, и Дэн, конечно, не просто так разговор построил именно таким образом. Вот ведь магистр сросся уже со своей должностью, где надо быть не только сильным солнечником, но и политиком. «Выкладывай уже, все-все, не шуми, а то еще служба безопасности прибежит», решив, что их любимого ректора убивают. Смеясь, поднял руки Дэн. Конечно, никакой это по факту оказался не Барк Рауль. Когда внешники взошли на борт, они обнаружили там мальчишку лет 8, который, надо сказать, Грандом совсем не был. Он представился Карином Талани, без сомнения ответил Ферранду. «Проклятие, я ведь знал, что однажды про него еще услышу. Знаешь его, Дэн, кончай, все ты выяснил, перед тем, как меня позвать.